Письма Иосифа и Надежды. Но сейчас 1929 год. Они еще живы, и Надежда, и Бухарин. В этом году, пока она сдает экзамены, Сталин, как всегда, осенью отдыхает на Кавказе. Раньше они отдыхали вдвоем, но теперь она возвращается в Москву раньше, из-за академии. Они переписываются. Сталин сохранил в своем личном архиве эту переписку. То немногое, что осталось от погибшей жены. Маленькие конвертики, которые доставлял ей фельдъегерь с надписью «Надежде Сергеевне Аллилуевой лично от Сталина» и ее ответы. Письма от нее он сохранил не все, только по 1931 год. За следующий год, год ее таинственной гибели, письма отсутствуют. Его письма очень кратки. Однажды он сказал Демьяну Бедному, как ненавидит писать письма. Продолжение того же партийного менталитета. Письма, дневники — это все личное, это все из мира, который они разрушили. В архиве президента в бывшей квартире хозяина я читал эти невыразительные письма. И все-таки слышится в них тайна писем, их голоса. 1.9.29. «Здравствуй, Татька!» Так он ее звал, ласково, детским ее прозвищем. Оказывается, в Нальчике я был близок к воспалению легких. У меня хрип в обоих легких. И не покидает кашель. Дела, черт побери. 2.9.29. «Здравствуй, Иосиф!» По-партийному, без сентиментальных эпитетов, иногда появляется «дорогой Иосиф», но это максимум нежности. «Очень рада за тебя, что в Сочи ты чувствуешь себя лучше. Как мои дела с промакадемией? Сегодня утром нужно было в промакадемию к 9 часам. Я, конечно, вышла в 8:30, и что же? Испортился трамвай». Стала ждать автобуса, нет его. Тогда я решила, чтобы не опоздать, сесть на такси. Отъехав сажени 100, машина остановилась. У нее тоже что-то испортилось. Все это ужасно меня рассмешило. В конце концов, в академии я ждала 2 часа начала экзамена. Еще сохранялись остатки партийных норм первых лет революции. Жены вождей ездили на трамваях. 16.9.29. «Татька, как твои дела? Как приехала? Оказывается, мое первое письмо, утерянное, получила в Кремле твоя мать. Да чего же надо быть глупой, чтобы получать и вскрывать чужие письма? Я выздоравливаю помаленьку, целую, твой Иосиф». Поступая в академию, она уже пытается вмешиваться в партийные дела, чтобы он чувствовал, она перестала быть бабой. В то время он чистил от правых руководства и, конечно, правду, куда прежний редактор Бухарин пригласил своих сторонников. 16.9.29. «Дорогой Иосиф, Молотов заявил, что партийный отдел «Правды» не проводит линию ЦК. Далее она заступается за заведующего отделом некоего Ковалева. Серго не дал ему договорить до конца, стукнул традиционно кулаком по столу и стал кричать: «До каких пор в «Правде» будет продолжаться ковалевщина? Я знаю, ты очень не любишь моих вмешательств, но мне все же кажется, что тебе нужно вмешаться. Это заведомо несправедливое дело. И мамашу ты обвинил незаслуженно, оказалось, что письмо все-таки не поступало». Он сразу понимает, через нее действуют правые, которых много в академии. Недаром Бухарин склонял ее поступать именно туда, и он реагирует. 23.9.29. «Татька, думаю, ты права. Если Ковалев и виновен в чем-либо, то бюро редколлегии «Правды» виновно втрое. Видимо, в лице Ковалева хотят иметь козла отпущения. Целую мою Татьку Кепко, очень много Кепко». Кепка так смешно произносила не выговорившая «Р» дочка Светлана. Она была довольна, помогла ему разобраться, только потом она поймет. В результате пострадал не только Ковалев, но была беспощадно разгромлена вся редколлегия. Но мы запомним, она заступилась за правых, и он это отметил. Правые действительно имели большое влияние в промакадемии. Вот отрывок из покаянного письма одного из их вождей, Угланова. «Весь 1929 год мы пытаемся организовать кадры своих сторонников. Особенно мы напирали на закрепление правой оппозиции в промакадемии. И сама Надежда в шутливой форме пишет мужу об этом влиянии. 27.09.29. В отношении успеваемости у нас определяют следующим образом. Кулак, середняк, бедняк. Смеху и споров ежедневно масса. Словом, меня уже зачислили в правое. Но вряд ли он одобрял эту шутку. Когда он боролся, он ненавидел. Зашибем, как писал его друг Молотов. В 1930 году он отправил ее в Карлсбад лечить желудок. Видимо, было что-то достаточно серьезное, иначе к немцам он ее не послал бы. И, как всегда, в разлуке он полон любви и заботы. Ее болезнь тревожит его. 21.06.30. Татька, как доехала? Что видела? Была ли у врачей? Каково мнение врачей о твоем здоровье? Напиши. Съезд откроем 26-го. Дела идут неплохо. Очень скучаю без тебя, таточка. Сижу дома один, как сыч. Ну, до свидания. Приезжай скорее. Целую. 2-7-30. Татька получил все три письма. Не мог ответить, был очень занят. Теперь я, наконец, свободен. Съезд кончился. Буду ждать тебя. Не опаздывай с приездом, но если интересы здоровья требуют, оставайся подольше. Целую. Интересы здоровья, видимо, требовали. Только в конце августа она вновь вернулась в Москву. В Германии она встречалась со своим братом Павлушей. Кира Аллилуева-Политковская. Она к нам в Германию приезжала. Помню, как мы жили тогда в Германии. Папа что-то покупал, мама работала в торгпредстве. Ворошилов включил Павла в состав торговой миссии. Он наблюдал за качеством поставляемого в СССР немецкого авиационного оборудования. Видимо, выполнял и другие задания, как все большевики за границей. Генерал Орлов глухо напишет. «Мы проработали с ним вместе 2,5 года». Папа и подарил ей тот маленький пистолет «Вальт». Может быть, она ему говорила, что живет плохо, не знаю. И мама тоже никогда не рассказывала. Но, во всяком случае, пистолет ей папа подарил. Может быть, она ему пожаловалась. Сталин, когда это случилось, все повторял. Ну, нашел, что подарить. Конечно, папа чувствовал себя потом виноватым. Для него это было потрясением. Он очень ее любил.